Но это шло вразрез с тем, что молодым и симпатичным горничным порой приходилось раздевать своего господина и укладывать его в кровать. Подобные щекотливые моменты в книгах не учитывались. Все нравственные предупреждения сводились к тому, чтобы своим видом горничная и не пыталась вызвать непристойных желаний у своего хозяина. Она не должна носить ярких лент, украшений из пера или других, вызывавших недостойные мысли предметов одежды. То есть при неблагоприятном исходе бедняжка заранее обвинялась в том, что была привлекательна, даже если она одевалась всегда очень скромно и вела себя чрезвычайно целомудренно. Сэмюэл Ричардсон, печатник, который в молодости помогал неграмотным служанкам писать любовные письма, был как никто другой знаком с тем, что молодые неопытные девушки были совершенно неподготовлены к жизни и довольно часто попадали в ситуации, из которых не знали, как найти выход. В зрелом возрасте он опубликовал некоторые из писем, которые ему доводилось писать. Два из них приводятся ниже. «Моя дорогая дочь, я понимаю с горькой скорбью в сердце, что твой хозяин сделал попытку сломать твою добродетель, и что после этого ты все же осталась с ним. Господь вознаградит тебя, если ты еще не уступила его низменным желаниям. Ведь раз человек, забыв себя, свои лучшие качества, достоинства, сделал такую попытку, то твое решение остаться с ним под одной крышей только подтолкнет его на продолжение действий для достижения своей цели. И если он ведет себя лучше и более вежливо теперь, то это только подтверждает, что вскоре он атакует тебя опять. И если ты, Господь не допустит, еще не сдалась ему, не жди опасности от повторной попытки и уходи. Как ты должна была по твоему внутреннему чувству, по приказу от твоего предающегося скорби отца. Дорогой и почитаемый отец, вчера я получила твое письмо, и я сожалею, что осталась в доме своего хозяина после его дикой попытки. Но он так искренне обещал, что этого не повторится вновь, что я готова была поверить ему, так как не видела ничего противного тому. Но хоть я и убеждена в этом, я должна делать, как ты сказал. И с сегодняшнего дня я оставила его. И скоро, после того, как ты получишь это письмо, я надеюсь быть с тобой. Твоя послушная дочь. Поразительно, что девушка, оказавшись в затруднительной ситуации, доверяет подобные секреты не матери или подруге, как бы это было сейчас, а отцу. Вероятнее всего, причина кроется в том, что подруга могла распустить сплетни, и репутация девушки без вины пострадала бы, а мать, скорее всего, не имела авторитета в ее глазах и не считалась дочерью, способной дать верный совет. Сэмюэл Ричардсон, основываясь на своем опыте, издал книгу под названием «Памелла», которая была раскуплена мгновенно всеми слоями общества и переиздавалась многократно в викторианское время. Там описывалась юная 15-летняя девушка, которая находилась в услужении в одной семье, где хозяйка неожиданно умерла вскоре после начала ее работы. Молодой хозяин, мистер В, начал оказывать Памелле знаки внимания и дарить ей одежду, принадлежавшую ее бывшей хозяйке. И, возможно, в благодарность за то, что девушка подготовила тело его матери к погребению, он при пожатии руки Памеллы дал ей монету, что очень плохо было воспринято в семье девушки, где родные обвинили бедняжку в распутстве. Мистер В, который начал испытывать к девушке подлинную страсть, увеличил количество монет, вкладываемых ей в руку. Его также начинает сердить, что она противится его домоганиям. Каждый раз, когда дерзость хозяина превышала дозволенное, Памелла падала в обморок, что обезоруживало молодого человека. Даже когда домоправительница, желавшая угодить хозяину, попыталась удержать Памеллу в его постели, помимо ее воли, она опять лишилась чувств, защищая тем самым себя от посягательств. В результате молодой хозяин, потерявший голову от постоянных отказов, женился на своей служанке. К ее полному счастью,